После того, как опасный груз был сдан в лабораторию, было решено выпить по этому поводу чаю. Ахилла сбегал в буфет и принес пирожные. Невозмутимый Прохор лаконично и точно отвечал на вопросы. Было видно, что сибиряк поработал на совесть. «А все-таки странно», — заметил Ахилла. «Лаборатория у нас первоклассная, должны были определить». Сергей задумался. «Если человек из Вандеи в главном управлении, то лаборатория не худшая из прикрытий». «Потом», — решил он, — «займемся чаем». За пирожными Прохору рассказали о премьере в Амхате. Тот явно расстроился, и Сергей почувствовал угрызение совести. «Так давайте снова сходим. Прохор, вы куда желаете?» Карабаев долго думал и, наконец, вздохнул. «Большой. Там красиво». «Решено», — обрадовался Пустельга. «Сегодня же сходите в нашу кассу и возьмите билеты на субботу или воскресенье». Лейтенант кивнул несколько успокоенный. Сергей с аппетитом уминал пирожное, впервые за много дней чувствуя себя уверенно. Дело пошло. И тут вспомнился разговор с таинственным Ивановым. Образ врага, неуловимого Лантынака, вождя Вандеи. «Михаил, вы говорили, что руководитель Вандеи из столицы, что он из бывших. А почему все-таки Вандея? Может, в этом ключ? Он назвал себя Лантынаком». «Литературным героем стал Ахилла». «Вот именно, значит...» «Значит, он читал роман Виктора Гюго, 93-й год», — согласился Михаил. «И что это нам дает?» «Что?» Пустельга на миг задумался. «Знаете что? Надо нам перечитать роман. Ведь не зря же...» «Хорошо», — пожал плечами Ахилла. «Сегодня же приступлю». Сергей поглядел на Карабаева. Тот выглядел немного смущенным. «Товарищ лейтенант, если вы не читали роман, прочтите». «Так точно», — вздохнул тот. «Как автора зовут?» Прохор тщательно записал фамилию французского романиста в блокнот. Пустельга усмехнулся. Странно происходило приобщение к культуре бывшего селькора. Он хотел посоветовать ему прочитать Ишуанов Бальзака, как внезапно в дверь постучали. «Получим выговор», — констатировал Ахилла, — «за чаепитие в мытищах». Почему в мытищах, не понял Карабаев, но объясняться было некогда. Дверь отворилась. «Здравствуйте, товарищ!» Сергей невольно вздрогнул. Перед ним стоял Волков. Ладонь краснолицего была, как всегда, ледяной. Впрочем, Сергей уже к этому привык. Возможно, у Всеслава Игоревича шалило сердце. «Добрый день, Сергей Павлович! Михаил, рад вас видеть!» Волков улыбнулся, но Ахилла внезапно стал белым, как полотно. «Товарищ лейтенант!» — Волков остановился перед вытянувшимся по стойке смирно Прохором. «Лейтенант Карабаев, товарищ комбриг!» «Карабаев? Постойте, вы служили у Гуляева в Омске?» «Так точно!» Кажется, комбриг действительно знал всех и вся. Сергей перевел дух и уже подумал предложить гостю чаю, но Волков вновь повернулся к нему. «Пойдемте, Сергей Павлович!» Возражать не имело смысла. Уже в коридоре, шагая вслед за краснолицем, Пустельга все же осмелился спросить. «Мы куда, товарищ комбриг?» «К вашему рускулю!» По красному лицу мелькнула злая усмешка. Пустельга почувствовал, как в горле внезапно возник ком. В ушах застучало. «В чем дело? Боитесь?» «Да», — Сергей с трудом сглотнул. «Боюсь. То есть не боюсь». «Не надо», — холодная ладонь на миг коснулась плеча. «Пусть такие, как этот мерзавец, боятся». Страх быстро прошел. В конце концов, Сергей сам заварил эту кашу. Значит, придется расхлебывать. В приемной рыскуля за большим столом дремал секретарь. При виде незваных гостей он вскочил, пытаясь прекратить дорогу, но Волков отодвинул его плечом и ткнул сапогом в высокую, обитую кожей дверь. Товарищ рыскуль успел встать из-за стола. Консне была на месте, как раз посреди пухлого, покрытого ранними морщинами лица. «В чем дело? Почему без доклада?» «Заткнись!» Голос Волкова был негромок и полон презрения. «Товарищи!» Крыса хозяин кабинета узнал комбрига. «Рыскуль, ты нам надоел. Тебя предупреждали?» «Но, товарищ Волков, вы позволяете себе...» Краснолицый лениво махнул рукой, словно отгоняя назойливую осеннюю муху, и Рыскуль, стоявший за столом в нескольких метрах от незваных гостей, упал, ткнувшись лицом в зеленое сукно. Пенсне отлетело в сторону, из разбитой губы заструилась кровь. «Встать, падла!» Рыскуль дернулся, вскрипнул и начал медленно подниматься. «Документы на Лапину! Живо!» Сергею вдруг показалось, что он спит или вновь присутствует на мхатовском спектакле. Всесильный чиновник, почти что хозяин столицы, угодливо улыбнулся, лизнул разбитую губу и, бормоча так точно, товарищи, стал рыться в ящике стола, достал тяжелую связку ключей и поплелся к вделанному в стене сейфу. Волков стоял недвижно, на лице его играла легкая усмешка. Сергей замер, ни жив, ни мертв. Такого он еще не видел. Тяжелая дверца сейфа отъехала в сторону. «Вот, вот!» Рыскуль осторожно положил на стол большой пакет, запечатанный сургучом. «Открой!» Волков подождал, пока хозяин кабинета выполнит приказ, затем неторопливо подошел к столу. Красная ладонь небрежно раскрыла пакет. Сергей успел заметить толстую связку писем, стопку фотографий. «Все?» Рыскуль угодливо закивал, но Волков лишь дернул плечом. «Врешь! Она подписку о сотрудничестве давала? Доставай!» Тот замялся. Краснолицый вновь улыбнулся и поднял руку. «Нет, не надо!» — виск ударил в уши. «Вот, вот!» На стол легла какая-то бумага. «Сожги, пепельницы!» Комбриг отвернулся в сторону и достал папиросу. Рыскуль нервно щелкнул зажигалкой. Бумага горела не в пепельнице, а прямо на столе. Запахло паленым сукном. Посреди зеленой поверхности медленно расползлось дымящееся пятно. «Сергей Павлович, возьмите пакет!» Пустельга медленно, словно шагая по минному полю, подошел к столу. Рыскуль взглянул на него. В глазах заместителя начальника столичного управления плавал страх. Нечеловеческий, лишающий рассудка. «А теперь слушай внимательно, Рыскуль. Сегодня же напишешь заявление на имя Николая о переводе в какое-нибудь областное управление. Ближе Сибири не просись, не пустим». Рыскуль затравленно кивнул. Сергей же не верил своим ушам, походя заметив, что комбриг назвал наркома просто по имени. «И учти, дернешься — не пощадим. Товарищ Пустельга за тобой присмотрит. Все. Пошли, Сергей Павлович». «Не надо! Только не говорите ему! Не говорите ему!» Крик ударил в спину. Волков никак не прореагировал, а Сергею оставалось догадываться, кого имеет в виду владелец пенсне. Наркома? Товарища Сталина? Или неизвестного никому товарища Иванова? Оказавшись в коридоре, Пустельга с трудом перевел дух. «Вот и все дела, товарищ старший лейтенант», — хмыкнул краснолицый. «Документы те, что в пакете, отдайте Лапины, если, конечно, не захотите использовать их как-то иначе». В эту минуту Пустельга даже не задумался над этими словами. «Товарищ комбриг», — он набрал в грудь побольше воздуха и выпалил, — «Кто вы?» Волков улыбнулся. «Я же вам представился. Волков Всеслав Игоревич, командир отдельного отряда осназа Подольск. Но счастливо, мне пора». Холодная ладонь сжала руку, и высокая фигура в серой шинели исчезла за поворотом. Сергей медленно пошел наверх к себе в 542-ю. Отряд осназа Подольск. О таком Пустельга не слыхал. Не те ли странные парни в кожаных куртках? Неудивительно, что краснолицого так боятся. «Сергей, с вами все в порядке?» При виде Пустельги Ахиллов вскочил, уронив папиросу в пепельницу. «Что ему было от вас нужно?» Пустельга не знал, что и ответить. Затем подумал и покосился на молчаливо сидевшего за столом Прохора. Тот понял. «Разрешите выйти?» Сергей кивнул, подождал, пока дверь за лейтенантом закроется, затем положил пакет на стол. «Вот документы, которыми Рыскуль шантажировал Лапину. Ее обязательство сотрудничать он сжег». Пустельга коротко пересказал всю историю, начиная с того момента, когда они с Михаилом расстались в фойе. Ахилла слушал, не перебивая, и, наконец, вздохнул. «Что же вы наделали, Сергей? Господи, что же вы наделали? Этот Волков, с ним нельзя иметь никаких дел!» «Не понимаю», — удивился Пустельга. «Он ведь помог. Что в этом плохого?» «Нельзя изгонять бесов силой Вельзевула, князя Бесовского. Я ничего не могу рассказать вам, Сергей. Такие, как Волков, ничего не делают просто так. Теперь он знает о Лапиной, знает о вас. Думаете, это все случайно?» «Документы вы сами ей отдадите?» Пустельга поспешил перевести разговор на другое, решив, что Михаил реагирует слишком уж неадекватно. «Передам. Надо посоветовать ей уехать. Хотя нет, поздно. Скажите, а он вам больше ничего не говорил? Ничего не предлагал?» «Да нет же», — вздохнул Пустельга. «Почему вы так против него настроены? Вы что, хорошо его знаете?» «Хорошо», — грустно улыбнулся Ахилла. «Можно сказать и так».